Должность клерка у магистрата показалась ему вдруг не таким уж плохим занятием. Он вспомнил, как Натэниел Пауэрс говорил ему в Сити-Холле летом, когда освободил Мэтью от должности, чтобы тот перешел в агентство Геральт. «Твое обучение только начинается». «И да поможет мне Бог выжить на следующем этапе», — подумал Мэтью. «Можно мне с вами посидеть? Всего минуту?» Он понял, что это подошла Ларк. Мэтью сел, радуясь, что кто-то нарушил его одиночество. «Да, сделать одолжение». Он рукой смахнул ветки и камешки с места, где она собиралась сесть. «Извините за скудную меблировку, зато хоть вид отсюда прекрасный». Он сомневался, чтобы его попытка пошутить вызвала у нее улыбку, хотя и не видел в темноте ее лица. У нее за спиной угасал костерок. Фейз, укрытая плащом, вроде бы заснула, что само по себе было благом. Ларк села рядом и протянула Мэтью фляжку с водой. Он взял, отпил и вернул. Оба они молчали. Ночь над головой открыла величественную реку звезд, и в этой огромной реке небесными течениями клубились водовороты света. Некоторые звезды горели красным или синим, другие пульсировали какой-то неизвестной энергией. Далеко над горизонтом прыгнула искорка света, золотая на черном, сделалась оранжевой и так же неожиданно погасла. «Путь всего сущего», — подумал Мэтью. «Начало и конец, даже для звезд». «Мэтью», — сказала Ларк, — «я хотела сказать вам, я вас ни в чем не виню». Он не ответил, хотя слушал ее очень внимательно. «И вы сами не должны себя винить», — продолжала она. Осмотрела она на него при этом или нет, он не видел. «У вас были свои причины сделать то, что вы сделали, и, я уверена, очень важны. Или вы думали, что они важны? Наверняка они важными и были. Но если бы вы не были хорошим человеком, Мэтью, вы не были бы сейчас здесь. Вам было бы все равно, что станется с нами, и вы не пытались бы все исправить». «Я вряд ли когда-нибудь смогу», — он не договорил. Ларк приложила палец к его губам. «Сможете, поместив его туда, где ему место, не сдаваясь. Все, что случилось, уже в прошлом. Случилось и случилось. Вы слышите?» Он кивнул. Она убрала палец. «Отпусти вчерашний день», — закончила она, — «чтобы он не предал завтрашний». Он и правда ощутил, как что-то его оставило. Тяжесть, глубоко впившаяся печаль, чувство вины, подобное выстроенному для самого себя эшафоту. Он не мог точно сказать. Если да, то как-то очень прозаично это вышло, без мощи и торжественности реки звезд, небесного течения. Но он подумал, что милостью молодой девушки, старше и мудрее, чем полагалось по годам, в нем зажглась искорка надежды, внутри, во тьме. И, может быть, душа его найдет теперь путь домой из диких дебрей. «Вы меня не обнимете?» — спросила она. Он обнял. Она опустила голову ему на плечо, прижалась лицом потеснее и заплакала приглушенными всхлипываниями, чтобы мама, то есть теперь ее дитя, не проснулась, услышав. Он гладил ей волосы, втирал ей в шею тепло, и она цеплялась за него и плакала, как любая девушка 16 лет с разбитым от горя сердцем в ночи, когда звезды горят свирепой красотой вверху над мерзким царством гремучих змей. Мэтью не знал, долго ли он обнимал ее и сколько она плакала. Время и вправду остановилось для англичанина. Но, наконец, рыдания стали тише, замолкли, и она подняла голову от его мокрого плеча. «Спасибо», — сказала она, встала и вернулась к матери. Мэтью снова лег, пистолет под рукой. Ноги у него болели, спина ныла, но впервые за долгое время, может быть, с той минуты, как он решился сломать красную печать осьминога, его разум ощутил прикосновение покоя. Мира. Глаза закрылись. И он уснул крепким сном, и хотя бы ненадолго его оставил страх.